Вернулся я. Прими родного сына в наемники, мой любящий отец. И твоего имения половина, и жизнь моя растрачены в конец. Я пас свиней, я ел из их корыта, никто мне доброй пищи не давал. А у тебя рабы едят досыта. Прими меня, отец, я так устал. Друзья мои ушли, я им не нужен, без денег и веселья в глазах. Я собственным грехом обезоружен, в моей душе сомнение, боль и страх. Прими меня, отец, к себе, иначе куда отправлюсь я? Куда пойду? Кому я нужен? Кто по мне заплачет? Где хлеб насущный телу я найду? Поставь, отец, условия любые. Не соглашаться с ними нет причин. Мне долго снился дом, места родные. И вот вернулся я, твой блудный сын. Аминь.